Вот только теперь проблема с самим арсеналом. Его-то куда? В трюм? Гениально. Представляю, что скажет Тейлор, как там Беовари столь креативное инженерное решение обосновали, чтобы за оружием далеко не бегать, кому бегать, вахтенным, у десанта-то снаряжение прямо в каютах хранится, вон, у меня шкафчик стоит, в случае тревоги соскочил с койки и упаковывайся, а вот экипаж вооружается как раз из арсенала, который сейчас в 5 метрах отбиться, а если его перенести в трюм, команде в случае тревоги придется, высунув язык, нестись 3 палубы вниз, там хватать стволы, а потом снова вверх до боевых постов. Нормальная такая разминка, блин. Про то, что вынести арсенал в трюм, это все равно, что оружейку сделать на проходной, я уж промолчу. Откинувшись в кресле и сцепив пальцы на затылке, я мрачно уставился на парящую в кубе схему корабля. Извечный вопрос, куда деваться, когда деваться некуда. С одной стороны, распихивание народа по углам меня реально подзадолбало, а с другой — безопасность, это ведь не просто набор букв. Нет, одна голова, хорошо, а 2 сапога пара. Тяжело вздохнув, скинул результаты своих безумных экспериментов на инфокарту и отправился к Тейлору. Церберовца я застал в арсенале, задумчиво сидящим над полуразобранной винтовкой, и невольно насторожился, поскольку это у него манера такая нервы успокаивать. Ну, вроде моей. Когда надо чем-нибудь голову занять, гоняю схему корабля в поисках чего бы переделать. Подойдя поближе, увидел, что Тейлор отрешенно елозит шлифовкой по ствольной коробке, стирая с нее очень похожий на эмблему Цербера логотип Binary Helix, и невесело хмыкнул. Муки совести, Джейкоб, что? Вздрогнув, церберовец проследил за моим взглядом, смутился. Нет, просто. Подтащив к себе стул, я устроился на нем верхом и, сложив руки на спинке, опустил на них подбородок. Просто что? Просто. Капитан, знаете, что сделал Альянс, когда на Ширконе началась эпидемия черной сыпи? Эвакуировал свое представительство и объявил карантин. Эти чинуши просто сбежали, бросив колонистов умирать. А кто им помог? Цербер. Мы когда высадились, половина населения уже ходить не могла, на руках носить приходилось. Медики сутками из лаборатории не вылазили, стимуляторы горстями лопали, вместо пайков. Но ведь спасли 1000 людей. А сколько народу Церберу работорговцев отбил? Мы на Z40 целую базу накрыли, так ведь там не только люди в клетках сидели. И Азари, и Солары, даже кварианцы. А фонды реабилитации, а программы для детей-колонистов, кто их организовывает? Альянс, корпораты, хрен там. Пока под задницу не пнешь, ни одна сволочь не почешется. Сидят, бумажки пишут. А сейчас, повелитель, Тилчин. Повертев деталь с полузатертым логотипом, который стал еще больше похож на эмблему Цербера, Тейлор зло отбросил ее в сторону. «Почему так, капитан?» «А, понятно, кризис у человека, переосмысление ценностей. Он хоть в экскурсии по лаборатории Тилчины не участвовал, но, так как Сюзи во время боевой операции ведет прямую трансляцию в БИЦ, наблюдал все в прямом эфире, вместе с половиной экипажа. Джейкоб, только не говорите, что вы не знали, что Цербер ставит эксперименты на людях». «Да знал, конечно», вздохнул Тейлор. «Один раз даже сам сопровождал группу заключенных, но там такие отбросы, рука к винтовке тянулась. А тут, я потер переносицу, пытаясь сформулировать. Видите ли, Джейкоб и Гевин Арчер, и те умники, что работали в Тилчине, были 100% уверены, что им все сойдет с рук, главное, результат выдать. Потому что для призрака цель оправдывает любые средства. А для вас, — покосился Тейлор, — я пожал плечами. Смотря что за цели, смотря какие средства. Ведь любую мысль или идею можно до абсурда довести. Не бывает однозначных решений. Я готова и пытать, и убивать, и на многое готова. Но не на все. Хотя, зарекаться не буду, это сейчас у меня принципы и благородство вот тут. Похлопал себя по бедру, зудят. А как начнется жатва? Тейлор еще больше помрачнел, явно погружаясь в думы тяжкие. Блин, что за рефлексы? Какого хрена он тут самоедством занимается в лучших традициях российской интеллигенции? Это мне положено, вообще-то. Джейкоб, вы в проекте «Повелитель» работали? Вкратчиво поинтересовался я. Нет, мы же с вами, — удивленно начал церберовец. Детей в Тилчин возили, — перебил я. Капитан, как вы? Тогда отставить сопли, мать вашу! — заорал я своим лучшим командирским голосом. Вы офицер или штафирка цивильная? Есть, мэм. Отставить сопли, капитан, мэм. Взвился словно пружиной подброшенный Тейлор, вытягиваясь по стойке смирно. Тряхнув головой, я поковырял пальцем в ухе, эк он гаркает, однако и с интересом взглянул на изображающего уставной плакат церберовца. Ну как, помогло? Тейлор чуть смущенно хмыкнул, потер шею, виновато улыбнулся. Так точно, капитан, то-то же развели тут, понимаешь. Вот одолеем вражин, а потомки пусть выясняют, правы мы были или нет. А если осудит, потомки, с любопытством спросил Тейлор. Во, блин, и этот туда же, за будущее переживает. Да плевать, пусть судит, я согласная, отмахнулся я, повторив сказанное когда-то Гарусу. Если будет кому нас осуждать, значит все, что мы делали, было не зря. А ведь вы правы, капитан. Чуть подумав, посветлел лицом Тейлор. Еще бы, капитан всегда прав, это в любом уставе записано, хмыкнул я, потирая переносицу и пытаясь вспомнить, зачем собственно пришел-то. Ах, да, Джейкоб, готовьтесь к переезду. К переезду, озадачился сменой темы церберовец. Куда? В трюм. Куда? Вместо ответа я, перегнувшись через стол, вставил в его терминал инфокарту и вывел результат своих художеств. Смотрите, ХМ каюты на месте арсенала, но, зачем? А вы считаете, что нынешнее положение дел, когда Гарус живет на орудийной, Косуми на обзорной, а Грант вообще в трюме, это нормально? Кстати, у нас в команде скоро появится еще несколько бойцов, куда их селить прикажете? Палатки в кают-компании поставить, но арсенал в трюме. Все никак не мог прийти в себя церберовец. Глупость, вздохнул я, потому и пришла к вам. Сейчас пригласим Адамса и сядем думать. Первая реакция появившегося главного инженера была точно такой же. В трюм. Капитан, вы серьезно? Нет, блин, это я от нечего делать разыграть всех решил. В общем, выслушав все, что я думаю о нынешнем бардаке, Адамс осторожно согласился, что это не дело, и мы начали прикидывать, куда можно запихнуть гору оборудования и запчастей с расходниками, что сейчас занимает очень нужный и полезный объем второй палубы. Проблема была в том, что корабельный арсенал – это не просто склад оружия и брони, это еще и мастерская, где чинят, настраивают и подгоняют личное снаряжение. Поэтому места он занимает немало, чего стоит один стенд для брони, про который в каноне тупо забыли. А ведь это хреновина размером 2×3, где даже небольшая беговая дорожка есть, для теста сервоприводов. Ну и кроме нее тут много чего имеется. Калибровочный стенд, станок для перезарядки термоклипс, формовщики, 3D-принтеры, верстаки и так далее, и тому подобное. Это в игре весь арсенал, два стола, да три шкафчика, а в реале тут всяческих девайсов не меньше, чем в лаборатории Солуса. Короче, по всему выходило, что кроме трюма деть все это банально некуда. И вопрос по сути свелся к выбору, в главный или в один из малых. Есть идея, капитан, внезапно выдал Тейлор, когда мы уже в который раз переругавшись, сделали перерыв на чай-кофе. Ну-ка, ну-ка, выкладывайте. Смотрите, а если в два этажа, высота главного трюма у нас 7 метров, делим пополам. Тейлор, забрав у Адамса стело, быстро набросал на схеме. Мастерскую сделаем первым этажом, а склад вторым, с дополнительным выходом на галерею, что над лифтом идет. Так-так, что у нас тогда получается? По левому борту будут арсенал и Нибелунг, а по правому мастерская для роботов, сами роботы, которых сейчас, правда, по пальцам пересчитать, но ведь купим новых, куда мы денемся, и молот. ХМ, не так уж плохо выходит. Грег, что скажете? Взглянул я на Адамса. Инженер задумчиво потер подбородок. В принципе, не худшее решение, но на всякий случай лучше бы в профильный КБ отправить, пусть обсчитают. Есть у меня знакомые в Canary Systems, сделают быстро и качественно. Правда, за срочность придется доплатить. Ну да, кто бы сомневался, опять расходы. А так хотелось потратить тысячу-другую на столь милые женскому сердцу безделушки. Например, ХМ, а какие безделушки-то? От этой мысли я даже растерялся. А действительно, платья, так я их не ношу. Вон, подаренные призраком так в шкафу и валяются. Может белье, но все эти кружева, на которых женщины здесь просто помешаны, только бесит. Косметика, ей пользоваться не умею. Украшения, а смысл в цацках, куда их надевать, на вахту что ли? Перебрав все известные мне женские заскоки, я окончательно приуныл. Дожились, блин, чего хочу, не знаю, чего знаю, не хочу. Капитан, сбитые с толку моим молчанием, Адамс с Тейлором переглянулись. А нет, ничего, это ладно, неважно, Тряхнув головой, я сосредоточился на текущих проблемах. «Да, Грег, отправьте. И пусть тогда сразу и каюты просчитают». «Хорошо, мэм. А вы, Джейкоб, составьте план переезда». «Будет сделано, капитан». Озадачив своих офицеров заботами, я торопливо вымелся из арсенала и зашагал по коридору, размышляя, чего мне вообще хочется. Ну, кроме пирожных и мира во всем мире. По всему выходило, что ничего, разве что в отпуск. На берег моря, к пальмам, пиву и озаре в крохотных купальниках. «Капитан, мисс Зеро просила вас зайти к ней, как освободитесь», — сообщила Сюзи. Остановившись, я обвел взглядом коридор и беззвучно вздохнул. «Тьфу, блин, вот тебе отпуск, вот тебе озари. Ладно, скажи ей, сейчас зайду». «Слушай, Шеп, у тебя вроде как место в команде есть», — выдала Джек, — «стоило мне только спуститься к ней в обиталище. Не то чтобы я прям весь изумился, но, возможно, и что из этого? И ну короче, еще один биотик тебе явно лишним не будет». Биотичка уставилась на меня с забавной смесью напористости и смущения. «Вербуется, значит. Зачем ей это, можно даже не спрашивать, ибо и так понятно. У Джек сейчас классическая депрессия достижения, когда цель, к которой очень-очень долго стремишься, оказывается достигнута и во весь рост встает проблема. А дальше-то что? Тем более у нее ни дома, ни семьи, ни друзей. Короче, никому она в этой галактике не нужна, кроме полиции. А здесь, на Нормандии, у нее крыша над головой и еда в тарелке. Опять же, вроде как при деле. Джек, а вы хорошо подумали?» Чуть отстранено поинтересовался я. «Чё, хочешь сказать, не тяну?» Немедленно насупилась бритоголовая. «А как же прыгать по команде?» — фыркнул я. Джек, помявшись, закусила губу. «Да ладно, это я так, в любой банде порядки такие же», — бугор сказал, и все заквакали. «А у тебя хоть без дури и тупых прописок?» Польщина, не удержавшись, хмыкнул я, задумавшись. «С одной стороны не очень-то хочется, а с другой стороны, как бы надо. Джек, один момент, вы понимаете, что больше не будет ни уговоров, ни предупреждений. Если вы не выполните приказ, я вас просто убью, без разговоров». Биотичка, скривившись, отмахнулась. «ПФФ, можно подумать, на той же зоре ты бы меня в задницу расцеловала, откажись я за цирилами идти». Тяжело вздохнув, я потер переносицу, окинул взглядом это бритое сокровище. «Хорошо, как придем на Иллиум, сделаем вам новые документы и подпишите контракт, а то некую мисс Зеро разыскивает половина полицейских галактики». «Так уж и половина», — фыркнула Джек себе под нос. «Ну, пусть треть», — пожал я плечами. «Сути дела это не меняет». Биотичка почесала за ухом, ухмыльнулась. «Окей, новая ксива, новая жизнь. Ладно, собирайте вещи». «Зачем?» «Затем, что вы меняете место жительства». «А чё это?» «А то, что это трюм. Здесь хранят припасы и расходники, они живут. А мне нравится», — вскинулась бритоголовая. «А мне нет», — отрезал я. Джек недовольно засопела, зыркнула из-под лобья, но выступать не стала. «Хаэм, неужели прониклась? Что-то не верится». «Да, и смените этот ваш», — я покрутил пальцами, не зная, как обозвать ее наряд, поскольку биотичка осталась верна традиции. Спущенный до пояса комбинезон с завязанными на талии рукавами и перетягивающий голую грудь ремень вместо бюстгальтера. И ладно бы там было чего перетягивать. Так, не придумав обозначение, вздохнул. «Одежду, в общем. А че с ней не так?» Набычившись, Джек сунула руки в карманы и расправила плечи, выпятив свои, прости господи, бугорки. «Все», — отрезал я. «Раз уж вам так хочется эпатировать окружающих внешним видом, то потрудитесь делать это стильно, чтобы в меня пальцами не тыкали. А, та самая Шепард, у которой команда на бомжей похожа, чего того. Сюзи, найди изображение Миранды». «Выполнено, капитан». «Спроецируй в полный рост». Искин не подвела. Появившаяся рядом с биотичкой голограмма Лаусон выглядела на все 300, безупречно облегающей, подчеркивая при этом все, что можно и нужно. Комбинезон, продуманно расстегнутая молния на груди, вроде все прикрыто, но оставляет такой простор воображению, что слюной захлебнуться можно. Короче, мисс совершенства во плоти. Джек, отшатнувшись от неожиданности, окинула голограмму взглядом и злобно оскалилась. «Издеваешься? Я так похожа на комика?» — без тени улыбки поинтересовался я. Джек, вскинувшись было, встретилась со мной взглядом и как-то резко сдулась, буркнув: «Не особо. Рада, что вы, наконец, заметили». Я машинально потер щеку с занывшими рубцами, чуть поморщился. «Опять, блин, Так вот, я не шучу и не издеваюсь. Раз уж вы часть экипажа Нормандии, будьте любезны сменить свой наряд инфантильного подростка из мелкой банды. Вам не 15 лет. Это чё, мне тоже в латекс замотаться? Биотичка возмущенно засверкала гляделками. Понятия не имею. Попросите Сюзи помочь вам с выбором. Джек, приоткрыв рот, уставилась на меня как на полоумного. Корабельный Ви, с выбором шмоток. Не Ви, а И. Сюзи не виртуальный, а искусственный интеллект, и вполне сформировавшаяся личность. К тому же обладает отменным чувством стиля. В динамиках интеркома едва слышно зашуршало и восторженно пискнуло, а также неумеренным любопытством, добавил я погромче. Интерком тут же, демонстративно щелкнув, затих. Впрочем, Джек не обратила на эту сцену никакого внимания, продолжая пялиться на меня круглыми глазами. Наконец, ступор у нее прошел и активировалась речевая функция. Правда, первые 2-3 десятка слов никакого содержания не несли, сплошь эмоций. «Здец, ты, чокнутая, Шепард, захреначить в корабль Лискин, это же, я невольно поморщился. Нет, в принципе я не против мата, сам иногда бывает верну что-нибудь этакое, но пытающиеся материться подростки жутко раздражают. Не понимают они, что со своими мля и нах выглядит не в натуре круто, а откровенно жалко. Мат ведь это не убогие пися папа горшок во взрослой форме, а связки выражений, отдельный язык, емкий и выразительный. Как говаривал один персонаж, это ж, етить его, поэзия, а не умелая подростковая ругань из трех слов, подслушанных в телевизоре, у взрослых вызывает лишь презрительную усмешку. Мысленно вздохнув, чем только не приходится заниматься капитану корабля, я открыл инструмент Ронни, порывшись в архиве, нашел программку, сделанную в свое время для Гранта, когда тот нахватался от массани всяких выражений. По сути, примитивный анализатор на основе стандартного переводчика. Только вот, Сюзи, раз все равно подслушиваешь, разбери эту программу на блоки. Угу, так, теперь вот сюда прикрути блок с кэш-счетчиком. Замкни трансфер напрямую в корабельную кассу. Прогони тест. Ага, спасибо. Войдя в единственную настройку готовой программы, я с сомнением покосился на недоуменно наблюдающую за мной биотичку. 5 или 10, хм, наверное, все-таки 5, а то ведь разорится нафиг. Мисс Зеро, откройте инструмент Рон. Зачем? Насторожилась бритоголовая. Необходимое программное обеспечение. Пожевав губу, биотичка передернула плечами. Ну, давай, поставлю. Не беспокойтесь, там автоустановщик. Ага, вижу. Ну, и че это за ха? Бип. Джек чуть не подпрыгнула от донесшегося из ее уника противного писка, каким в голопередачах заменяют крепкие выражения. Ты, бип, какого, бип, бип, бип, на, бип, бип. Да, правильно, я списание в 5 кредитов поставил, и так уже на ужин в ресторане хватит. Хорошим, очень хорошим, хм, на двоих, а, нет, уже на троих. Ты, выдохшейся, наконец, биотичка прекратила тыкать в сенсоры инструментрона, уставившись на меня полубезумным взглядом. Эта программа, каждый раз, когда вы выражаетесь, снимает с вашего счета 5 кредитов в пользу корабельной кассы, спокойно пояснил я. Кстати, ловите еще, деинсталлятор. Отключить программу нельзя, можно только удалить. Явно приготовившаяся заорать по новой Джек, замерла, хлопая глазами. Деинсталлятор, ага. То есть я могу вот прямо сейчас эту Е, бип, А, Б, бип, бип, можете. Шипя себе под нос что-то неразборчивое, Джек быстро пробежалась по сенсорам уника и, уже занеся палец для подтверждения команды на удаление, внезапно остановилась. И чё, я пожал плечами, и ничего, хотите, удаляйте, дело ваше. Ай, окончательно сбитая с толку Джек пожевала губу в попытках сформулировать. И нахрена тогда, ну, видите ли, ругаться тоже надо уметь. Как это, матом это, выражение, вроде, ты че, ля, ничего, ля, это не мат, а лексикон имбецила. А ты типа умеешь? Набычилась Джек. Не меняя выражения лица, я спокойным тоном выдал малый загиб Петра Великого. Пусть не совсем каноничный по форме, пришлось как-то потратить пару часов на перевод и адаптацию, зато вполне аутентичный по смыслу. У биотички округлились глаза и приоткрылся рот. Эх, измельчало человечество. Тут вообще если и ругаются, то на краганском. Хороший язык, выразительный, но до русского все же не дотягивает. Джек, вы ведь можете говорить нормально, как взрослая девушка, но не хотите. С чего ты так решила? Насупилась биотичка. Тилчин, просто вы не обратили внимания. Когда с вас слетела маска, я в натуре опасная сучка, Из вашей речи исчезли и мат, и тюремный жаргон. Не надо их возвращать. Поверьте, выглядит ничуть не круто, а пошло и убого. Шеп, какого хрена ты меня вообще воспитывать взялась? Взвыла Джек. А вы думали, в сказку попали? Фыркнул я и, крутнувшись на каблуках, направился на выход, негромко напевая себе под нос на мотив «Теперь ты в армии». В окне автобуса поплыл иный военкомат, а тёлки тупо сбились в кучу, машут, что-то кричат. «Ну, все, ты в армии, груз у нас пополнение», — озадачил я турианца, входя к Вакариану. «А именно», — уставился тот на меня удивленным взглядом. «Ну да, найти пополнение посреди космоса, но я же Шепард, я все могу, Джек, ау». Вакариан задумчиво шевельнул мандибулами и склонил голову на бок. «А как же придурочная психопатка? Или я что-то пропустил?» «Увы, нет. Как была, так и осталась. Но нужна, нужна», — еще больше удивился турианец. «Конечно, биотик в команде лишним не бывает, но, что, других кандидатов нет». Вздохнув, я боком присел на край консоли. «Не в этом дело, груз. Джек сильный биотик, но не обученный. Да и боевая подготовка у нее оставляет желать лучшего. Тогда зачем она нам? Понимаешь, я окончательно поняла, что с призраком мне не по пути. МММ, как-то не успеваю за твоей мыслью», — помотал головой турианец. «Все просто, я хочу быть на 200% уверенной, что в случае прямого конфликта с главой Цербера экипаж примет мою сторону, а не начнет метаться и сомневаться». На минуту задумавшись, Гарус прищелкнул пальцами. «Тилчин». «Именно», — кивнул я. «Нынешний экипаж набирали по принципу лояльности Церберу, и пусть самых фанатичных я высадила все равно». Гарднер при каждом удобном случае вспоминал, как правильно он сделал, вступив в ряды защитников человечества, а половина команды ворчала, что призрак может и перегибает иногда, но в целом прав. А теперь все ходят хмурые и задумчивые. Угу. Одно дело, когда про Цербер трындят политики с экранов, а другое — своими глазами увидеть Дэвида Арчера и послушать рассказы Джек. Запись нашего похода по лаборатории просмотрела вся команда и не один раз. Да уж, экскурсия вышла впечатляющая, — скривился Гарус. Вон, даже Масса не проняло. Но зачем оставлять ее на корабле? У людей короткая память, — невесело усмехнулся я. А если Джек будет постоянно перед глазами, захочешь — не забудешь. Вакариан, хмыкнув, согласно кивнул. Это да, только, сейчас она сидит в трюме, даже обед к себе утаскивает, чтобы среди экипажа не маячить. А если будет постоянно, как ты говоришь, перед глазами, поставь ее пока в пару к Гранту и устрой курс молодого бойца, турианский, чтобы на дурость сил не оставалось. А потом, что будем делать, когда в дополнение к биотике и безумным тараканам у нее появятся неплохие боевые навыки? Я хмуро уставился на турианца. Вот умеет он неудобные вопросы задавать. Эй, не все сразу, я над этим еще работаю. Как скажешь, но... Гарус ехидно оскалился. Ты уж поторопись. Ладно, а то мне как-то не хочется ХМ грести к ретранслятору брассом. Турианцы плохо плавают, знаешь ли. Глава 84. В лечебно-трудовом профилактории. И с кем только не поведешься, чтобы набраться из жизни. Ремонт. Как много в этом звуке для сердца капитанского слилось, как много в нем отозвалось. Словно вторя моим мыслям, за поворотом загрохотало и послышался трехэтажный мат с характерным порыкиванием. «Мля, что там еще? Пооберегись!» — эхом прокатилось по коридору. Выглянув из-за угла, я едва успел вжаться в стену, пропуская двух краганов в спецовках, тащивших громоздкий кварианский стерилизатор. Промчавшись мимо, словно на олимпийском забеге, ящеры с уханьем ввалились в лифт, который немедленно ушел вниз. «Капитан, краганов не видели?» — прокричал подскочивший ко мне Доннелли. Я молча махнул в сторону лифта, торжествующе завопив. «Ага». Инженер ускакал вниз по лестнице, оставив меня озадаченно скрестив в затылке. Решив посмотреть, куда это все бегут, я протянул руку к сенсору лифта, но нажать не успел. Двери распахнулись, и оттуда вылетели те же краганы с тем же стерилизатором. «Пооберегись». Снова распластавшись по стене, пропустил мимо бегунов и очумело потряс головой, прислушиваясь к перестуку шагов на лестнице. «Капитан, краганов», — запаленно просипел Доннелли, выскакивая на площадку. Махнув в сторону коридора, я проводил взглядом умчавшегося за краганами инженера и устало запрокинул голову, мысленно застонав. «Господи, да когда же этот дурдом закончится?» На Иллиуме мы стояли уже вторую неделю. Точнее, стояли в доке орбитальной верфи, и я на полном серьезе раздумывал, а не повесить ли у себя в каюте икону Леры Спасительницы, потому как не найди она мне Адамса, который взял на себя львиную долю забот с ремонтом, и Барлувона, который, не щадя себя и моих денег, сражался с соплеменниками из Ship Industries, я бы с ума сошел. Сразу вслед за Мирандой: «Капитан, поступило сообщение от профессора Салуса», доложил возникший в полуметре шарик Искина. «Что говорит?» – спросил я, потирая виски в попытках сосредоточиться. «Обследование пациентки закончено, и результат: есть несколько настораживающих моментов, но в целом состояние адекватное. Ясно, передай ему, что через час буду». Сообщение отправлено. Наконец-то хорошие новости. Ткнув в сенсор лифта, я поймал себя на том, что чисто на рефлексе отпрыгиваю от распахивающихся створок и тяжко вздохнул. Чтоб его, этот реальный мир. В игре даже замена обшивки секунды занимала. Пока добирался до орудийной палубы, чуть не заблудился в бице, который из-за прикрывающих оборудование защитных панелей превратился в настоящий лабиринт. Потом меня чуть не стоптали рабочие, разбирающие эти панели. Потом пришлось прятаться от трех валусов, кинувшихся ко мне, размахивая планшетами и пыхтя что-то о небольших дополнениях за чисто символическую доплату. Потом, короче, когда я, наконец, добрался до обиталища Гаруса, чувствовал себя как после полосы препятствий повышенной сложности. Вакариан обнаружился за рабочим столом и в полной прострации. Сам виноват, кстати. Еще когда мы только шли на Иллиум, он наотрез отказался съезжать с орудийной, заявив, что ему и спальника в углу достаточно, а затем злостно уклонялся от творческих посиделок по планированию ремонтных мероприятий, за что и поплатился. Ведь это вы можете не заниматься ремонтом, но ремонт-то вами все равно займется. Так что набег бригады рабочих оказался для него полной неожиданностью, и добраться до шкафчика со снаряжением, чтобы отстоять свой суверенитет, он не успел. Вторгшиеся ремонтники явно что-то знали, потому как первым делом этот самый шкаф открутили и вынесли, оставив растерянного турианца в одном лишь рабочем комбезе. В ответ же на попытки протеста и заявление, что перестраивать ничего не надо, бригадир вторженцев окинул помещение цепким взглядом, смерил таким же взглядом Вакариана, после чего весомо обронил: «Это вам не надо, а у нас план». Разбитый физически, но не сломленный морально, Гарус пошел к Миранде на предмет изменения загадочного плана. Самоубийца. Шипение Церберши. Раньше надо было думать, а не прятаться по углам. По-моему, было слышно даже на планете. «Гарус, собирайся, летим в психушку», — выдохнул я, падая на соседний стул. «Давно пора», — отстраненно кивнул турианец. «Там нас не достанут. Лаусан берем с собой или ее уже не спасти». «Да ладно, не все так плохо», — попытался я его подбодрить. «У тебя, вон, ремонт уже закончили». Гарус при этих словах передернулся словно кошак, на которого вылили ведро воды, и продемонстрировал мне целую пригоршню инфокарт. «Ремонт, да. Осталось побороть последствия. Только не говори, что все это калибровочные таблицы», — пробормотал я, попытавшись посчитать количество карт в его руке и сбившись на втором десятке. «Нет, это юстировочные, калибровочные, это вон то». Он кивнул на стопку планшетов в локоть высотой. «Ладно, поехали», — вздохнул я. «Потом калибровать будем». Через полчаса наш челнок уже заходил на посадку у расположенного в десятке километров от Носастра комплекса зданий частного центра реабилитационной терапии и восстановительной психокоррекции. Хотя вообще-то за этим непонятным названием скрывалась банальная психушка для тех, кто имеет проблемы с головой и не имеет проблем с деньгами. Тихая, совершенно закрытая от посторонних места с хорошей охраной, молчаливым персоналом и великолепным оборудованием. Где только не приходилось бывать, но вот в сумасшедшем доме, хмыкнул Вакариан, выпрыгивая из челнока. «Ничего, мы здесь ненадолго, потом вернемся в родной дурдом», — проворчал я, выбираясь следом. «Точно ненадолго? Точно, точно. Слушай, а может, останемся?» Гарус задумчиво огляделся. «Смотри, как тихо, спокойно. Птички поют, рыбки стрекочут, санитарочки щебечут. Цыть, искуситель», — вяло шикнул я, также оглядываясь. «Ну да, выглядит неплохо. Зеленые лужайки, белые дорожки, окруженные скамейками пруд, санитарочки тоже весьма. На первый взгляд даже странно, такое заведение и вместо дюжих мужиков-санитаров симпатичные девицы. Правда, если присмотреться, движения у этих девиц весьма характерные, плавные, выверенные. Такие вырабатываются у тех, кто годами боевую броню не снимал, Очень уж ее экзоскелет резких рывков и дерганных движений не любит, так что поневоле привыкаешь двигаться мягко, по-кошачьи. А если добавить, что большинство здешних девиц – азари, то есть врожденные биотики, то такая вот санитарочка любого буйного в 5 секунд к койке прикрутит, не переставая мило улыбаться. «Шепард, идемте!» Ждут, встретивший нас прямо на посадочной площадке Салус нетерпеливо махнул рукой в сторону отдельно стоящего корпуса диагностических лабораторий. «Профессор, надеюсь, ей тут мозги не прополоскали?» Чуть настороженно поинтересовался я, вспомнив основной профиль сего заведения. «Нет-нет», — помотал головой саларианец. «Проследил. Никаких острых экспериментов. Никаких препаратов. Исключительно мягкая диагностика. Дольше по времени, но безвредно. И как она? Адекватно. Почти. Почти. Результат нейрофизиологического контакта. Наложение на характер. Естественные причины. То есть вы хотите сказать, она по жизни ненормальная, а не в результате контакта?» Уточнил я. «Именно. Азари. Часто увлекаются. Расовая особенность», — развел руками Салус. «Понятно. А это?» Я указал глазами на стоящих чуть в стороне двух девиц в униформе медперсонала. «Передвижение по территории только в сопровождении. Местные правила», — поморщился саларианец. «Ясно. Идемте тогда». Пока мы шли, я вертел головой по сторонам, любуясь ландшафтом, и тихо хихикал над попытками Гаруса клеить сопровождающих нас девиц. Турианец старательно топырил мандибулы, многозначительно играл бровями и словно бы невзначай пробовал выпросить номер у Ника. Увы, девицы молча улыбались комплиментам, стреляли глазками в ответ на намеки, но на провокации не поддавались. «Профессор Килана, отделение психокоррекции, ведущий специалист», — представил Салус поджидавшую нас у входа в лабораторию Матрону Азари в серо-голубом медицинском комбинезоне. Я чуть поклонился. «Профессор, прошу, капитан», — бесстрастно кивнула та, буравя меня настолько профессиональным взглядом, что стало слегка не по себе. «БРРР, не люблю этих мозгоправов. Точнее, я их откровенно боюсь. Итак, ваше заключение», — поинтересовался я, шагая вслед за ней по коридору. «Доставленная к нам пациентка прошла полное обследование», — менторским тоном начал Азари. «Все поведенческие реакции находятся в пределах нормы, вмешательств в высшую нервную деятельность не обнаружено». Я вопросительно изогнул бровь, уловив недосказанность. «Но, есть необычный фактор», — задумчиво пояснила профессорша. «В сознании присутствует закладка на определенные образы, связанный с ней психоблок на одном из отделов памяти. Причем и закладка, и блок выполнены в очень необычной манере. За более чем 300 лет практики мне ничего подобного не встречалось». «Понятно. Прошу сюда». Спустившись на лифте на один этаж, мы остановились возле входа в отдельный бокс, где за внутренним окном виднелась медицинская кушетка, к которой широкими ремнями была притянута обнаженная Азари. Вроде как нормальная, хотя, через окно трудно было судить о ее состоянии, поскольку зафиксирована она была так, что шевелить могла разве что кончиками пальцев. «Она сейчас в сознании, не зная, как сформулировать», — я покрутил пальцами. «Да, правильно расшифровала мои размахивания профессорша. Седативные и диагностирующие препараты из организма удалены. Тогда отключите, пожалуйста, все средства наблюдения». «Хорошо», — равнодушно кивнула Килана, отдавая короткое распоряжение по коммуникатору. «Вот так, ни удивления, ни протеста. Специфика заведения. Вообще, чую, этой милой профессорше что лечить, что калечить, однофигственно. За что заплатит, то и выполнит». «Шепард, потенциальная опасность. Закладка», — предупреждающе затараторил Салус. «Успокойтесь, Мардин, я знаю, что это за закладка, а также кем и зачем она была сделана». Салус недоверчиво нахмурился, но я прикрыл глаза и чуть качнул головой, показывая, что объясню позже. Затем повернулся к Килане. «Профессор, позвольте ключ. Вы ее забираете?» — спокойно осведомилась та, протягивая мне ключ-карту. «Да». «Хорошо, я предупрежу охрану и подготовлю документы», — кивнула профессорша, и они с Салусом направились дальше по коридору, на ходу перебрасываясь чем-то настолько заумным, что слов не понимал даже мой инструментрон со специализированным переводчиком. «Ученые, блин». Вздохнув, я махнул Гарусу, мол, присмотри тут, и вошел в бокс. Аккуратно прикрыв дверь, поздоровался. «Здравствуйте, мисс Эльтари». «Командир Шепард». Лежащая на кушетке Азари удивленно дернулась, пытаясь скосить глаза в мою сторону. «Вы меня узнали?» — в свою очередь удивился я. Я мне показывали вашу, Азари замялась, подбирая слова, ауру, я вас везде узнаю. Показывали, а, царица Рахни показывала, сообразил я. Взгляд Эльтари испуганно заметался по комнате. Успокойтесь, махнул я, подходя к кушетке. Все системы наблюдения сейчас отключены, и доставили вас сюда мои люди. То, что на самом деле не мои, а посредника, решил не уточнять. К чему такие нюансы? Меня похитили ваши люди, поразилась она. Но зачем? Мне надо было убедиться, что вы сотрудничаете с Рахни по своей воле, а не потому, что их царица сменила вам прошивку в мозгу. Но, командир, Рахни мирная и дружелюбная раса. Они никому не хотят зла. Мисс, эта дружелюбная раса во времена рахнийских войн так запугала саларианцев, что те бросились краганов возвышать. Рахни не хотели войны. Их заставили. Угу, не виноватая я, он сам пришел, пробормотал я себе под нос, начиная понимать, что имел в виду Салуспад почти адекватное. Но в чем-то девчонка права, Рахни действительно не воинственны, хотя бы потому, что делить этим насекомым с другими обитателями галактики по большому счету нечего, слишком уж разные условия обитания. На тех планетах, где они жили, даже просто находиться без скафандров способны разве что краганы, и то недолго, да и полезные ископаемые, за которые регулярно грызутся все вокруг, Рахни практически не интересны, так как их цивилизация основана на биотехнологиях. Короче, мутная история с этими рахнийскими войнами. Воевать вроде и незачем, и ни за что, а рубились почти 300 лет, пока высадившийся на материнскую планету рахни десант краганов не взорвал все ульи, уничтожив цариц. Ладно, позже разберемся, кто чего хотел и кто кого заставил, вздохнул я. Как ваше самочувствие, за исключением того, что я не могу пошевелиться, с изрядной долей сарказма осведомилась Азари. Ах, да, простите, я провел ключ картой по терминалу и, коснувшись сенсора, расстегнул удерживающие ее ремни. Синенькая облегченно вздохнула, села на кушетке, машинально разминая плечи, и несколько настороженно посмотрела на меня. И что теперь? Теперь мне необходимо поговорить с вашей работодательницей. Я протянул ей пакет с одноразовой одеждой и ради приличия отвернулся. Правда, при этом встав так, чтобы видеть одевающуюся Азари в отражении оконного стекла. Пусть обследование и показало, что она не одурманена, но здоровая паранойя еще никому не вредила. «У меня есть послание для вас», — с готовностью закивала натянувшая на себя что-то вроде короткого халата Азари, после чего замерла, сосредотачиваясь. Ее глаза закатились так, что виден остался лишь белок, а голос стал чужим, гулким, резонирующим. «Прими нашу благодарность, маленькая царица», эхом прокатилась по небольшой комнате. «Благодаря тебе рахни снова могут петь. Мы помним договор. Мы прячемся. Мы зарываемся в землю. Но мы знаем, что ты ищешь тех, кто исказил песни наших матерей. Когда настанет час, наш голос объединится с твоим». Умолкнув, Азари закашлялась, массируя гортань. «Извините, командир», чуть хрипло выдохнула она. «Рахни не используют речевую коммуникацию. А как вы тогда с ними общаетесь?» О, на лице синенькой мелькнул восторг пополам с благоговением. Царица разделила со мной свою песню. Я видела их так, как могут видеть только Азари. Они прекрасны и удивительны. Знаете, командир, раньше моя жизнь была пуста и бессмысленна, а теперь я помогаю великой расе возродиться. Ясно, с изрядным облегчением вздохнул я, потому как действительно все стало ясно. Младший курьер в заштатном филиале мелкой компании с перспективой лет через 100 дослужиться до старшего курьера. Серые будни, скука, рутина. И вдруг, предложение стать голосом целой расы. Ну, пусть даже шепотом. Поскольку голос – это официальный представитель, а тайный посланник на языке Азари звучит как шепот прибоя. Впрочем, для простой обывательницы это еще круче. Тайная жизнь кажется жутко привлекательной для тех, кто знает ее исключительно по фильмам и книгам. Хотя, если подумать, не так уж это Эльтари наивно. Лгать Рахни не способны чисто физиологически, а если она еще и обнималась с царицей. Короче, она точно знает, что ее не попользуют как резинотехническое изделие и не выкинут потом на свалку. Когда же эти насекомые станут достаточно сильны, чтобы их нельзя было снести мимоходом, одной лишь патрульной эскадрой, придет черед договариваться с Советом Цитадели, что с учетом нынешних веяний хоть и сложно, но более чем возможно. Вон, салары все чаще нудят, что всякая жизнь священная, а уничтожение цивилизации Рахни – ужасная трагедия. Да и моему оригиналу, Когда та отпустила царицу, только мягко попеняли, но никаких аргвыводов не последовало. Короче, будут договариваться. И вот тут уже никому неизвестная Азри имеет все шансы получить официальный статус голоса, что в будущем открывает даже не дорогу, а прямо-таки шоссе в матриархат республики, где можно очень комфортно устроиться, имея за спиной поддержку такой расы как Рахни. Вполне рабочий бизнес-план. Есть, правда, одно крохотное «но». До этого счастливого времени еще надо дожить. Мисс Эльтари, я пощелкал пальцами, выводя счастливо улыбающуюся Азри из воспоминаний. Командир, обернулась она с таким выражением на лице, что нестерпимо захотелось предложить ей съесть лимон, или даже 2 килограмма лимонов. Нет, я понимаю ее состояние, вот так, на пустом месте, вытащить по-настоящему выигрышный билет, заниматься важным, нужным, правильным делом, которое к тому же приносит удовольствие и толкает тебя на вершину успеха. Но мне-то прямо сейчас предстоит бороться за ее счастье, не щадя силы, что характерно, бесплатно. Мисс Эльтари, повторил я, вы не поняли, мне нужно поговорить с царицей, лично. Но командир, я не могу с ней связаться, моргнула Азри. Это послание я сохранила в памяти, чтобы передать вам. Значит, вы меня к ней отвезете? Спокойно заключил я. Раз вы с ней встречались. Встречалась, но я не знаю, где это место. Мой корабль захватили пираты и отбуксировали на планету, координат которой нет ни на одной карте. Я была тяжело ранена и просто ждала смерти, когда Рахни нашли меня. Они уничтожили пиратов, а затем починили мой корабль. Царица попросила меня о помощи, ей нужен был кто-то для покупки вещей, которые они сами не могут производить. Я согласилась. И не только из благодарности за спасение. Командир, когда я увидела мир ее глазами, разделила с ней песню. «Все, все, достаточно», – простонал я, подавляя желание заткнуть уши, чтобы спастись от очередного водопада восхищения и умиления. Я с первого раза поняла, что царица прекрасна, мудра и благородна. Командир, в глазах Азри мелькнула прямо-таки детская обида на отсутствие благоговения перед ее кумиром. «Мисс Эльтари, не обижайтесь, но у меня нет времени. Я знаю, где сейчас прячутся Рахни, но проблема в том, что знаю это не только я, знаете». Азри машинально вскинула руку к голове, а обида в ее глазах сменилась паникой. «Нет, нет, психоблок у вас в порядке», – торопливо заверил я, и не удержавшись, добавил. «Кстати, вы в курсе, что он очень жесткий и при попытке снять его просто разрушит вашу личность?» «Да», – царица предупредила, – грустно вздохнула Азри. «Она могла стереть информацию совсем, но тогда бы я не смогла помогать ей. Рахни еще очень слабые, если об их местонахождении узнают». «Да, да, понимаю», – снова поторопился заверить я. «Тогда откуда вы знаете?» – вернулась к теме разговора Эльтари. «Ну, я же Шепард», – буркнул я первое, что пришло в голову. Аргумент был откровенно дурацкий, но, как ни странно, сработал. Видимо, из-за того, что в свое время мой оригинал отпустила царицу, теперь отблеск ее сияния озарял мою скромную персону, автоматом производя в полубоги. «Хорошо, командир, я помогу вам», — вздохнул Эзари. «Шепард, ты серьезно?» Вопль Вакариана заставил меня сбиться с шага. «Господи боже мой, ну что опять? Лететь с этой чокнутой Эзари, на ее корабле, в логово Рахни?» Не сбавляя громкости, продолжил турианец. «Рахни вообще-то мирные, как бы между прочим заметил я». «Мирные», — взвыл Гарус. «Ты забыла, как эти мирные гоняли нас по лабораторному комплексу на Наверии? Вообще-то именно меня там не было, но да, помню. Спасибо Ляре. Во время объятий вечности у нее на квартире я полной ложкой хлебнул чувств Шепард от операции по зачистке комплекса вершина 15. Хотя чувство там было одно, жуть. Прущая по коридорам бесконечная волна насекомых. Солдаты, плюющиеся кислотой, что разъедало даже металлокерамику брони. Клешни воина, пробивающие стальные перегородки словно картон. Это было по-настоящему жутко. Бездумная слепая сила, сметающая все и вся на своем пути. «Гарус, те Рахни были безумны», — примирительно уточнил я, выныривая из воспоминаний. «Яйцеголовые с вершины 15 специально выращивали их отдельно от царицы, за что и поплатились. Помнишь, что она говорила? Эти дети не слышат мою песнь, они потеряны». Со свистом втянув воздух, Вакариан положил руки мне на плечи и этак проникновенно заглянул в глаза, негромко попросив: «Ответь на один вопрос, Шепард. Зачем, зачем тебе понадобилась эта царица?» «Спряталась она, и духи с ней, пусть сидит в своей пещере». «Эхм, Гарус, ты не мог бы, я повел плечами, ощущая себя попавшейся орлу мышкой. Зачем, Шепард? Сверкнул он глазами, легонько сжимая когти. Жнецы знают, где искать рахни, торопливо выпалил я. И что с того? Раздраженно скривился турианец. Нам-то какая забота, один раз ты уже их царицу спасла, так пусть теперь сами выкручиваются. Не все так просто, поморщился я. Вот представь, прибывают жнецы и начинают тут всех пожинать. А как? Вот чисто технически, ведь десантных войск у них вначале не будет просто потому, что за 50 тысяч лет, пока эти чокнутые машины в темном космосе сидели, любые хаски передохли бы. Полуорганики все же, охранить их в криокапсулах, никаких ресурсов не напасешься. Куда проще каждый раз новых набирать. Ну да, все верно, чуть подумав, кивнул турианец. Значит, им надо по-быстрому набрать какое-то число органиков и переработать их в живую силу, чтобы те ловили новых, продолжил я, осторожно отцепляя от себя его когти и на всякий случай делая шаг назад. И вот тут наиболее сложен первый шаг, потому как дальше процесс пойдет лавинообразно. Первая же захваченная планета с миллиардным населением обеспечит каракатиц материалом всерьез и надолго. Согласен, снова кивнул Гарус. А теперь, представь сбор тех же людей или турианцев. Чтобы набрать хоть сколько-нибудь большое количество, надо устраивать целую операцию по отлову, потом, пойманных где-то содержать, кормить, следить, чтобы не разбежались и не перемерли. Короче, тот еще геморрой. С рахни же все намного проще, поймал царицу и готово. Ты контролируешь всю расу, всех сколько есть. Причем, контролируемые не только не разбегутся и не восстанут, но еще и работать будут. Гарус помрачнел. Готовая армия. Угу, кивнул я. Вдобавок еще и самовоспроизводящиеся. Шепард, так зачем рисковать? Внимательно уставился на меня турианец. Сдать ее местонахождение совету и вопрос решен. Сейчас, пока рахни мало, хватит одной эскадры с десантным корпусом. Вместо ответа, я щелкнул застежкой инструментрона и, сняв его, сдвинул защитную крышку, продемонстрировав Гарусу открывшееся отделение. Смотри, и, непонимающе нахмурился он, фабрикатор с унигелем. Ага, а знаешь, как производит унигель? Шепард, ты собираешься прочесть мне лекцию по технологии производства? Раздраженно рыкнул Гарус. Нет, я собираюсь тебе напомнить, что одним из компонентов этого унигеля является промиан-14, который добывают на планетах вроде Майрата, где температура скачет от минус 60 ночью до плюс 70 днем, а шквальный ветер сдувает человека с поверхности, как муху с бильярдного шара, а кислотный дождичек растворяет в считанные часы, и поэтому добывают промиан автоматическими буровыми платформами из подземных озер. Причем, платформы приходится ремонтировать чуть ли не ежедневно, потому что техника таких условий просто не выдерживает. И к чему этот экскурс в планетологию? К тому, что Майрат даже бомбить не надо. В случае малейшего сбоя с поставками запчастей вся добыча накроется медным тазом в течение месяца. А еще через месяц будет проще заново там все отстроить, чем восстанавливать кучу проржавевшего металлолома, в который превратится техника без обслуживания. И теперь представь, насколько долек придется рвать задницу, чтобы в условиях тотальной войны подобное производство снабжать, беспрерывно и четко по графику. И в какой заднице мы окажемся, если унигель, без которого нынче ни одна хрень не обходится, станет дефицитом? С чего станет-то? Нахмурился турианец. Только текущих запасов на годы хватит. А если резервные хранилища вскрыть, то на десятилетия. А если еще перерабатывать? Угу, все правильно, покивал я. Вот только не совсем верно. Заказал я тут специалистам Леры справочку по узким местам в экономике, и интересная штука получилась. Да, официально у Нигеля в галактике, хоть залейся. Но, во-первых, это по текущим нормам, то есть пока тихо, мирно. А во-вторых, почти половина этих запасов не в чистом виде. То есть, официально считают и тот, что на складах, и тот, что по оборудованию распихан. В цифрах-то все прекрасно. А вот в реале по среднеоптимистичному прогнозу хватит его года на два активных боевых действий. А потом что, если жатва затянется, на лошадях будем ездить и камнями в жнецов пулять? Шепард, ты преувеличиваешь, неуверенно пробормотал Вакариан, явно что-то прикидывая. Скорее преуменьшаю, невесело усмехнулся я. Поскольку для переработки у Нигеля тоже промиан требуется, пусть и не в таких количествах, как при производстве. ладно, допустим, но при чем тут рахни? Смотри, надев браслет, я активировал инструмент Ронни, выведя в параллельных окнах две таблицы, пояснил. Первая – Майрат, вторая – Суэн. Нагнувшийся к экрану Гарус шевельнул зрачками, сравнивая таблицы, и, выпрямившись, задумчиво потер мандибулу. Один в один. Именно, кивнул я. А Суэн, родная планета Рахни, закончил за меня турианец. И на Майрате они себя как на курорте чувствовать будут. Ага. Причем, заметь, ни техника, ни ежедневное снабжение им не требуется. Плюс, живут они в тоннелях, глубоко под землей. То есть, даже в случае прямой атаки, жнецы употеют их оттуда выковыривать. Во времена рахнийских войн Суэн раз 10 бомбили. Целый флот на этом деле потеряли, боеприпасов мегатонны сожгли, а толку – ноль. Пока краганы не высадились и пешком до ульев не дотопали, рахни спокойненько плодились и размножались, не обращая внимания на налеты саларианцев. Выключив инструмент Рон, я поднял глаза на впавшего в задумчивость Вакариана. И еще одно, на царицу зомбирование жнецов не действует, абсолютно. Так что она или опаснейший враг, или ценнейший союзник. Ладно, уговорила, вздохнул Гарус. Но объясни, какие духи несут тебя на корабль к этой Эльтаре? Через неделю Нормандия будет готова и полетим на ней, раз уж тебе так хочется сунуть голову в гнездо насекомых. Гарус, рахни уничтожили пиратов, значит, как минимум у них есть несколько системников. Если мы прилетим на Нормандии, нам придется от них отбиваться. Так ты же говоришь, что рахни – мирная разумная раса, ядовито заметил турианец. Рахни-то мирная, вздохнул я, только вот из разумных там одна царица. Солдаты и рабочие – это те же роботы. Они будут выполнять свою задачу – защищать ульи от чужаков. И чтобы доказать, что мы не чужаки, надо дойти до царицы. А чтобы дойти до царицы, придется прорываться с боем через этих рабочих и солдат. Но согласись, ввалившись в покой царицы с гранатометом наперевес и воплем «Привет, мы пришли с миром», я буду выглядеть немного глупо. Так что Эльтари, это мой пропуск в улей. Гарус схватился за голову, простонав. Безумие отличается стройностью логики и безупречностью аргументов. «Ты это к чему?» – опешил я. «Шепард, ты сумасшедшая». Почесав в затылке, я развел руками. «Ну, я же Шепард». Глава 85. Песнь войны. Иногда шаг вперед, есть результат пинка взад, из жизни. Все же царица Рахни, выполняя заключенный с моим оригиналом договор покинуть пространство цитадели и не отсвечивать, постаралась на совесть. Даже на курьерском шустрике Эльтари путь до Утукку занял больше 5 суток и превратился в настоящую пытку. Оказалось, что я окончательно привык к бешеному ритму жизни с постоянными тренировками и непрекращающимся авралом, а вот от ничего не делания абсолютно отвык. Если первые сутки я просто отсыпался, то на вторые, устав спать, начал искать, чем бы заняться, и обломался. Тут даже полазить из любопытства было негде, ибо курьерский корабль – это большой движок, средний трюм и маленький такой отсек для экипажа, где всех помещений, 2 каюты, крохотная кают-компания и рубка управления. Попытка убить время зависанием в экстранете тоже провалилась, так как установленное на курьере недоразумение для служебного обмена информацией до боли напоминало мобильных операторов из моего первого мира и не шло ни в какое сравнение с мощнейшим узлом связи Нормандии, способным достучаться до кого угодно хоть через всю галактику. Поэтому, минут 20 понаблюдав за так и не догрузившейся страничкой, я тоскливо пробормотал. «Билайн, мы работаем для вас», и дал себе зарок на будущее, иметь на инструментроне нормальную библиотеку, а не только кучу справочников и руководств. Оставалось лишь общаться с Эльтари, выискивая среди захлестывающего океана обожания, восхищения и умиления прекраснейшие из цариц крохотные капли информации. Господи, неужели все влюбленные такие неадекватные? Короче, к исходу 5 суток я окончательно одурел со скуки и прибытию на Утукку радовался как ребенок Новому году. Серьезно, за час до посадки я уже был в трюме, упакованный в броню, и нетерпеливо нарезал круги по небольшому пятачку, оставшемуся свободным от груза. Когда же корабль чуть дрогнул и качнулся на посадочных опорах, я едва не запрыгал от восторга. Наконец-то, наконец-то, наконец-то, выпустите меня отсюда. Оказалось, зря радовался, сойти на планету не получилось. Стоило присоединившейся ко мне Эльтаре опустить пандус грузового отсека, как внутрь, подобно серо-коричневой лавине, хлынули рабочие рахни, покрыв своими плоскими ромбовидными панцирями не только пол, но и стены, и даже потолок. Правда, обнаружив неучтенный груз, в моем лице, вся эта лавина озадаченно замерла и зашевелила усами, недоуменно поскрипывая. Впрочем, продолжалось это недолго. Буквально через минуту в трюм полезли солдаты, покрупнее рабочих, похожие на помесь муравья с пауком. Они, словно десантники на показательных учениях, разбежались по помещению и, взяв нас с Эльтери в кольцо, многозначительно растопырили жвала. Правда, плеваться кислотой не спешили. Нет, будь я один, они бы кинулись без колебаний, но присутствие Азари и ее мягкий голос, беспрестанно повторяющий «Друг Улья», явно сбивало их с толку. Так что минут пять потаращившись и чего-то поскрипев, солдаты высвистили воинов. Это уже больше напоминало налет ОМОНа на наркопритон. Пара двухметровых амбалов, представляющих из себя нечто среднее между муравьем и богомолом, влетела в трюм, как наскипидаренная, и, сходу защелкав жвалами, растопырила похожие на косы передние лапы, явно готовясь пресекать все, что шевелится. Не хватало только вопля. «Всем на пол, суки, работает спецназ». Вот тут я чуток струхнул, ведь эти косы, которыми они машут, любую броню пробивают только в путь. А у меня при себе из оружия, один на мне клинок на инструментроне. Впрочем, лихой забег ОМОНовцев мгновенно забуксовал. Едва не столкнувшись с бросившейся им навстречу Эльтери, воины тормознули, затоптались, возмущенно заскрежетали и получили в ответ гневную отповедь, что командир Шепард друг Улья, спасительница царицы, а они тут кидаются, да как не стыдно. Один из инсектов недовольно свистнул, видимо объясняя, что никак не стыдно, служба такая, и попытался разгневанную Азари обойти. Не тут-то было. Синенькая самоубийца схватила его за усик и, не обращая внимания на развернувшиеся к ней зазубренные жвала, какими только рельсы перекусывать, помахала кулачком, обзывая глупым тараканом и угрожая пожаловаться царице. «Ну все, конец девчонке», — мелькнула у меня мысль. Однако воин, вместо того чтобы оттолкнуть приставучую девицу, внезапно сдал назад, сложил свои косы и даже присел, стараясь казаться ниже ростом, что впечатлило меня куда больше, чем все рассказы Эльтери. Ведь по сути воин Рахни — это машина, в которой все, от анатомии до рефлексов, заточено на одну задачу — убивать. И если эта машина позволяет хватать себя за усики и не пытается отмахнуться, а лишь виновато пятится, старательно поджимая лапы, чтобы не дай бог случайно не поранить, значит, синенькая очень дорога царице. Кому другому за подобное хватание голову смахнули бы на одних рефлексах. Увы, даже осознавшие свою неправоту ОМОНовцы выпускать меня из корабля категорически отказались. Встали на выходе, демонстративно вскинули свои косы и замерли, сверля настороженными взглядами. И никакие уговоры Эльтери тут уже не помогали. При попытке сделать малейшие движения в сторону пандуса, воины цвиркали и угрожающе приподнимались, показывая, что проход закрыт. И что теперь? Поинтересовался я у Азари, на всякий случай отходя подальше от воинов и устраиваясь на контейнере со стержнями. В смысле, попытавшись устроиться, засуетившиеся рабочие всего меня обсвистели, а ящик уволокли, выхватив едва ли не из-под задницы. Послали за чиновником, поморщилась Эльтери, усаживаясь на соседний контейнер. Причем ее стул, уже примерившиеся было к нему насекомые, сразу оставили в покое. Чертыхнувшись, я присел рядом с подвинувшейся Азари и приготовился ждать. Вот ведь бюрократия, очереди, двойные стандарты сразу видно, разумная раса, блин. Вызванный чиновник прибыл только минут через 10. Причем, не прибежал, не примчался, а именно прибыл. Толстенький такой насекомыш, не уступающий размерами воину, но лишенный массивных кос, он важно поднялся на борт курьера, не обращая внимания на почтительно расступающихся сородичей, прошествовал по пандусу, с флегматичным выражением на морде лица выслушал рассерженный монолог Эльтери, после чего снисходительно шевельнул усами, мол, спокойно, дамочка, разберемся, и уставился на меня таким взглядом, что рука сама собой дернулась к инструментрону, не дожидаясь сакраментального. «Документики предъявим, гражданин», но документов не потребовали. Чинуша молча таращился, я нервничал. На мгновение даже мысль промелькнула, может ему на лапу надо дать, и только через пару минут я сообразил, что это он инструкции насчет меня получает, ибо в отличие от рядовых особей, рабочих, солдат, воинов, способных общаться с царицей только в непосредственной близости, чиновники и аристократы несли в себе органический аналог квантового коммуникатора и потому на связи с главой Улья находились постоянно, независимо от расстояния. Чиновник, наконец, отмер, но ничуть не подобрел, недовольно свистнул, приказывая следовать за собой, вывел нас с Эльтери из корабля, а затем, совершенно по-человечески, словно отделываясь от надоедливых посетителей, махнул лапой в сторону одной из пещер и утопал по своим насекомьим делам, оставив нам в качестве провожатых ОМОНовцев. Общительный какой, интересно, у него родственников в аппарате Удина нет, вообще, я представлял себе Улья иначе. Ну там, загадочно, необычно, черт его знает как еще, но точно не так, хотя, может, это нас черным ходом вели, чтобы широкую общественность не шокировать. В общем, все описание дороги можно было уложить в три слова: долго, скучно и темно, бесконечный лабиринт пещер, изредка попадающиеся группы спешащих куда-то рабочих, патрули солдат, несколько подземных озер, через которые пришлось переходить по каменным мостикам, хорошо хоть не плыть, вот и весь улей. Правда, ближе к центру стало интересней, стены пещер здесь носили следы обработки, рабочие не просто бегали, но и что-то делали, а кроме патрулей появились посты воинов. Кстати, что любопытно, внимания на нас никто не обращал, прямо как у классиков. Раз пришел человек, значит, так надо, а если не надо, то мигнут, и нет человека. Непосредственно упокоив царицы, полюбовался на очередное чудо генетики, внутреннюю стражу. Суровые такие товарищи, раза в полтора крупнее обычных воинов, и, что самое главное, вооруженные. То есть, не просто жвало когти косы, а реально вооруженные. На каждом помимо природной брони были еще и металлокерамические пластины, а на передних лапах висели подозрительные фиговины, которые с учетом размеров могли быть чем угодно, до тяжелого пулемета включительно. Вот эти уже внимание обратили, тщательно осмотрели, причем и нас, и наших сопровождающих, ощупали своими усиками, правда, бестолково как-то, на первый взгляд. Я даже собирался попенять царице на недостаточную подготовку ее гвардии. Ну, в самом деле, кто ж так досмотр проводит? Этот кадр, что нас обыскивал, он же своим напрочь директрису стрельбы перекрывал.